заполнить внутреннюю пустоту. Однако, если обратиться к истокам классической философии, там можно найти и гораздо более обнадеживающие концепции. Аристотель, например, утверждал, что все люди стремятся к счастью. Греческое слово «счастье» можно перевести как «доброе провидение». «Доброе провидение» или «хорошая судьба». Так человек может сказать о своей жизни, если добьется цели, без которой жизнь нельзя назвать хорошей, а именно достигнет совершенства. Слово «счастье» во всех своих значениях подразумевает, что человек должен заполнить внутреннюю пустоту и достичь вершины в развитии скрытых способностей. Именно внутренняя пустота является источником несчастья любого человека. Все философские учения, которые защищают или оправдывают бесполезность или невозможность достижения счастья, основываются на идее пустоты или ничего. В целом все они представляют собой разные формы нигилизма. В частности, такие варианты нигилизма, как фатализм, философия абсурда, цинизм или пессимизм, практический скептицизм, настаивают на невозможности достижения счастья в жизни, которая сама по себе лишена смысла. Трудность состоит в том, что внутренняя пустота не может быть заполнена чем угодно, пусть даже это что-то будет добрым и полезным. Не любая вода способна утолить внутреннюю жажду, испытываемую человеком. Человек должен сделать один предварительный шаг, чтобы стать хозяином собственной жизни. Фаталист утверждает, будто человек не является хозяином своей судьбы, и по сути он прав. Однако в результате серьезной внутренней работы человек может изменить такое положение вещей. Не будем забывать, что хорошая судьба является не предначертанием гороскопа, а плодом индивидуальной работы над своими недостатками, ограниченностью и заблуждениями.